твоего деда по его высказываниям. Но и в полиции не идиоты сидят. Они, скорее всего, узнали, что ты живешь одна. И теперь тихо продолжают расследование. Например, выясняют твой адрес. Я член семьи пострадавшей. Ты, кажется, не выразила горячего желания помочь следствию. Наверное, они не предполагают, что ты общаешься со мной, но не успокоятся, пока не перероют все твои связи. Такие у них правила. Особенно в отношении тех, кто не очень-то приветлив. Возникла пауза, и Тока тут же сказала. «Не слишком ли ты высоко оцениваешь полицию?» «Не знаю. Разумнее готовиться к худшему». «Куда ты пойдешь? Ведь в свой бар тебе уже не вернуться». «Обо мне не стоит беспокоиться, и на встрече со следователем можешь сказать, что видела меня». «Что ты будешь говорить, сама решишь. Наверное, нужно приврать, будто я вел себя угрожающе». «Зачем?» «Меня разыскивает полиция. Любой человек, вступающий со мной в контакт, попадет в неприятную ситуацию. Ты должна стоять на стороне полиции, а не на моей стороне». Она разъяренно зыркнула на меня. Ее глаза сверкали. Сколько раз я видел этот взгляд. Притягивающее сверкание, которое всегда появлялось в глазах ее матери, когда она сурово отчитывала меня, теперь поселилось во взгляде дочери. «Я не шучу», — сказала она строго. «Я не обязана подчиняться твоим приказам и буду делать так, как мне хочется». Я грустно улыбнулся. На мгновение мне показалось, что передо мной стоит молодая Юко. Я встал, перегнувшись через раму, взял кроссовки с балкона и обернулся. «У меня к тебе только одна просьба». «Какая?» «Ты ведь пойдешь на квартиру Юко? Забрать ее вещи или еще зачем-нибудь?» «Конечно, кроме меня заняться этим некому». «Если вдруг обнаружишь какую-нибудь зацепку, дневник, письмо, все что угодно, что-то, объясняющее причины, почему вчера она оказалась в то время в том месте, скажи об этом не только полиции, но и мне, хорошо?» «Хорошо», — ответила она. «Только расскажу я полиции или нет, это уже другой вопрос. Посмотрю до завтрашней заупокойной службы. Но как мне с тобой связаться?» Дойдя до двери, я сказал, «Я сам тебе позвоню». Она стояла и смотрела на меня. Глаза у нее были на том же уровне, что и мои. Если бы она надела туфли на каблуках, то смотрела бы свысока на большинство мужиков. «Знаешь, я решила». «Что ты решила?» «Я буду помогать тебе. Приму участие в твоей дурацкой игре». «Лучше не стоит». «Почему?» «В этой игре от дилетантов сплошные проблемы». Я вновь увидел, как в ее глазах вскинулось пламя гнева. «О чем ты?» «Когда мама пришла к тебе, ты молча дал ей кров. Даже уговаривать не пришлось. А теперь дочь обращается с элементарной просьбой стать твоим партнером по собственной воле, а ты отказываешься». «И где логика?» «Да что ты знаешь о логике? В большинстве случаев, если ты будешь действовать вместе со мной, ты вызовешь меньше подозрений, чем один». У меня вырвался вздох. «Похоже, судьба у меня такая. Проигрывать в спорах с теми, в ком течет кровь Эндо». Но в ее словах действительно был здравый смысл. «Хорошо», — сказал я. «Когда мне потребуется помощь, я позвоню. Самое главное, проверь как можно внимательнее квартиру матери, естественно, не вторгаясь в ее частную жизнь. Что за сюси-пуси?